Немного погодя, Ульф сказал, что им пора идти. Они с Кристин не обменялись ни единым словом на обратном пути. Но уже стоя перед дверью в горницу, Кристин протянула ему руку. «Ульф, мой родич и друг мой, если бы это могло помочь, — тихо сказал он, — я охотно пошел бы на виселицу вместо Эрленда ради него и ради тебя». Вечером, до того, как ложиться спать, Кристин сидела в горнице с Симоном и вдруг, неожиданно, принялась рассказывать, где она побывала в этот день, и передала ему разговор Мухи. Симон сидел на табуретке недалеко от Кристин. Немного наклонившись вперед, положив локти на колени и свесив руки, он сидел, глядя на нее со странным пытливым выражением в маленьких острых глазках. Он не произнес ни слова, и ни один мускул не шевельнулся на его тяжелом крупном лице. Тогда Кристин упомянула, что она рассказала про это своему отцу. И что тот сказал? Симон сидел все так же недвижимо, но через некоторое время сказал спокойно. «Это единственное, о чем я просил тебя за все те годы, что мы с тобой знакомы, если я припоминаю верно, что ты должна... Но раз уж ты не смогла умолчать об этом, чтобы пощадить Лавранса, так что ж тогда?» Кристин задрожала всем телом. «Да, но... Ах, Эрленд, Эрленд, Эрленд!» Услышав этот дикий крик, Симон вскочил на ноги. Кристин перегнулась вперед и, обхватив голову руками, качалась из стороны в сторону, продолжая громко звать Эрленда в промежутках между трепетными, жалобными рыданиями, которые, казалось, рвались из ее тела, наполняли ее горло плачем, вскипали и били через край. «Кристин, ради Бога!» Когда он схватил ее за плечи, пытаясь успокоить, она бросилась к нему всей тяжестью своего тела, прижалась к нему, обняла его за шею, а сама все продолжала выкрикивать с плачем имя своего мужа. «Кристин, приди в себя!» Он стиснул ее в своих объятиях и понял, что она этого не замечает. Она рыдала так, что не могла стоять одна на ногах. Тогда он поднял ее на руки, на мгновение прижал к себе, потом отнес к кровати и положил на постель. «Приди в себя!» — взмолился он, опять задыхаясь и почти угрожая, положил руки ей на лицо. Она хватала его за руки, прижималась к нему. «Симон! Симон! Его надо спасти!» «Я делаю, что могу, Кристин, но приди же в себя!» Он круто повернулся, направился к двери и вышел во двор. Крикнул служанку так, что зазвенело среди домов. Ее Кристин наняла здесь, в Осло. Девушка примчалась бегом, а Симон велел ей идти к хозяйке. Служанка сейчас же вернулась. «Хозяйка хочет быть одна», — сказала она испуганно Симону, который все стоял на том же месте. Он кивнул головой и пошел на конюшню, где и оставался, пока его слуга Гюннар и Ульф, сын Халдера, не пришли задавать коням корму на ночь. Симон вступил с ними в беседу и потом вернулся в горницу вместе с Ульвом. На следующий день Кристин почти не видела своего зятя, но под вечер, когда она сидела за шитьем какой-то одежды, которую хотела снести мужу, Симон вбежал в торопях в горницу, ничего не сказал Кристин и не взглянул на нее, быстро открыл свой дорожный ларец, наполнил вином серебряный кубок и опять выбежал вон. Кристин встала и пошла за ним. Перед крыльцом стоял незнакомый человек, еще державший в поводу лошадь. Симон снял с пальца золотой перстень, бросил в кубок и пригласил прибывшего выпить. Кристин поняла, что случилось, и радостно воскликнула. «У тебя родился сын, Симон?» «Да!» Он похлопал гонца по плечу, когда тот, рассыпаясь в благодарностях, стал прятать в пояс кубок и перстень. Потом схватил за талию свояченицу и покрутил ее в воздухе. У него был такой радостный вид, что Кристин невольно положил ему на плечи руки. Тогда Симон поцеловал ее прямо в губы и громко захохотал. Значит, после твоей смерти, Симон, в форму все-таки будет сидеть род Дарре, — сказала она радостно. — Будет, если Господь пожелает. — Нет, сегодня вечером я пойду один, — сказал он, когда Кристин спросила его, пойдет ли он с ней в церковь ко всенощной. Вечером он сказал Кристин, что ему передавали, будто Эрлинг, сын Виткюна, сейчас у себя в своей усадьбе Акер около Тюнсберга, и Симон сегодня днем сторговал себе проезд на одном корабле, идущем на юг из фьорда. Ему хочется поговорить с господином Эрлином о деле Эрлинда. Кристин почти ничего не сказала. Они уже касались этого вопроса мельком раньше, но воздержались от его более подробного обсуждения. Знал ли господин Эрлинг о замыслах Эрлинда или нет? Симон сказал, что он спросит совета у Эрлинга, сына Виткюна. Что тот думает о плане Кристин, чтобы Симон отвез ее к влиятельным родичам Лавренса в Швеции, посчитаться с ними родством и потребовать от них родственной помощи? Тогда Кристин сказала: «Но теперь, когда ты получил такое важное известие, зять, то, как мне кажется, будет самое лучшее, если ты отложишь эту поездку в Акер и съездишь сперва в Рингхейм поглядеть на Рамбург и на сына своего». Ему пришлось отвернуться. Такую он почувствовал слабость. Он так ждал этого. Не подаст ли Кристин какого-нибудь знака, что она понимает, как он страстно стремится повидать своего сына? Но, немного справившись со своим волнением, он сказал смущенным голосом: «Я думал об этом, Кристин. Может быть, Господь Бог дарует мальчику больше преуспеяния, если я буду терпелив и подавлю свое стремление повидать его, пока мне не удастся немного помочь Эрлинду и тебе в этом деле». День спустя он пошел в город и накупил дорогих и богатых подарков для жены и мальчика, а также для всех женщин, бывших с Рамбург, когда та рожала. Кристин достала красивую серебряную ложку, которая ей досталась от матери. Она предназначалась для маленького Андреса, сына Симона, а сестре своей она послала тяжелую, позолоченную серебряную цепь, полученную ею когда-то в детстве от Лавренса вместе с крестом и частицей мощей. Крест она теперь прицепила на цепочку, которую ей подарил Эрлин в числе других свадебных подарков, и на следующий день, около полудня, Симон отплыл. К вечеру корабль остановился у какого-то острова среди фьорда. Симон остался на палубе, лежал в меховом мешке, накрытом несколькими кусками сермяги, и смотрел в ночное небо, где созвездия, казалось, качались и ныряли, когда судно колыхалось на сонно скользивших волнах. Вода поплескивала, а льдины терлись и стукались о борт корабля. Было почти приятно чувствовать, как холод прокрадывается все дальше и дальше, в самую глубину тела. Это успокаивало.